«Если обещаешь не надевать ничего больше, думаю, я не стану колебаться». Касси восторженно рассмеялась, и Эдвард представил соблазнительные ямочки на ее щеках. Бешеное желание немного унялось. Виконт повернулся и увидел, что Касси стоит совсем близко, а ее глаза весело сверкают. На девушке было легкое муслиновое бледно-зеленое платье, застегнутое до самого горла на множество мелких пуговиц. «Взгляни, Эдвард!» — внезапно попросила она, прикрывая глаза рукой. «Он там, слева!» «Что за великолепное судно! Как раздуваются паруса на ветру! По-моему, я даже могу различить пушечные порты!» «Отверстие в борту судна для орудий!» Эдвард слегка кивнул. «Действительно, чудесный корабль, вполне подходящий для океанского плавания!» «Дьявол!» — вздохнула Касси, отворачиваясь. «Так быстро идет, что я не могла понять, английское ли это судно. Ах, как бы я хотела быть его капитаном!» «Возможно, оно направляется в Лондон. В любом случае, дорогая, тебе будет некогда интересоваться неизвестными яхтами. Нас ждет свадебное путешествие в Шотландию. Не забыла?» «В Шотландию?» «Несомненно, там найдется какая-нибудь парусная шлюпка, милорд, и если вы хотя бы однажды отправитесь со мной под парусом, клянусь, измените свое мнение». «Поверь, Касс, я вовсе не сомневаюсь в твоей доблести. Просто, как всякий сухопутный человек, питаю законное почтение к морю и его мощи. Пойдем, прогуляемся немного по берегу. Вижу, тебе не терпится снять туфли и чулки и забрести в воду». «Сегодня так тепло, милорд», — скромно заметила девушка. «Возможно, я смогу убедить вас немного поплавать со мной». «Надеюсь, ты захватила лишнюю сорочку?» «О, нет», — бесхитростно ответила Касси. «По-моему, интереснее всего купаться вообще без ничего». И, заметив грозный взгляд жениха, громко рассмеялась, подобрала юбки и бросилась прочь по тропе, ведущей на берег. «Не сломай шею, сорванец!» — окликнул ее Эдвард. Касси остановилась на песке, задыхаясь, чтобы подождать бегущего за ней виконта. Тугие мускулы на животе и бедрах ритмично сокращались, и девушке на миг захотелось коснуться его, почувствовать упругость мужского тела. Эдвард стиснул ее плечи и слегка встряхнул, смеясь глазами. Но девушка не шевелилась, просто смотрела на него, приоткрыв губы. Лишь несколько минут спустя она осознала, что они стоят у всех на виду, и вряд ли она убедит Эдварда поцеловать ее. Наконец Касси вспомнила маленькую пещеру, уютную и скрытую от чужих глаз, давным-давно вымытую морской водой в скалах. Она отскочила и понеслась по песку, надеясь, что сумеет добраться до пещерки, прежде чем Эдвард ее догонит. «Касси! Какого черта?» — завопил ошеломленный Эдвард, быстро пришедший в себя. Но девушка не остановилась. Он покачал головой и ринулся следом. Вскоре ему удалось обогнуть скалу, но Касси нигде не было видно. «Касси, если ты немедленно не покажешься, я тебя отшлепаю». Но тут он случайно заметил мелькнувший краешек зеленой юбки и, обернувшись, увидел у входа в пещеру свою невесту. «Сначала поймай меня!» — засмеялась она и скрылась в темноте. Глаза Эдварда быстро привыкли к мраку, и он разглядел Касси, стоявшую подаль в нескольких футах. «Увы, милорд!» — задыхаясь, пробормотала она. «Кажется, вы меня взяли в плен». «Ты заслуживаешь хорошей трепки, девочка моя!» «Да, Эдвард», — согласилась Касси, склонив голову, и через секунду ощутила его горячее дыхание на лбу и стальную хватку рук на плечах. Девушка подняла голову и в безмолвном призыве раскрыла губы. До Эдварда дошло, что она обманом завлекла его сюда. Но Касси уже встала на носочки, приникла к нему, и все разумные мысли мгновенно вылетели у него из головы. В конце концов, их свадьба через 2 дня. «Я так люблю тебя, Эдвард», — пролепетала она. Вздымающиеся холмики ее грудей уперлись ему в грудь, и виконт еще крепче прижал девушку к себе. «И я тебя, Касси». Он завладел ее губами, наслаждаясь их нежным ароматом, и их языки сплелись в причудливом танце. С каждой минутой Эдвард становился все требовательнее и теперь властно запустил руки в копну сверкающих волос, доходивших до самой талии.